Очень знаменательно, что папа Лев XIII, который угадал так пророчески в 14-летней девочке Терезе, тоже опасная для римской церкви, потому что, возможно, еретическая, что угадал и в святой Терезе Испанской тот инквизитор, который предсказывал, что если бы прожила она дольше, то была бы отлучена от церкви за ересь. Это же мог предсказать и о святом Иоанне Креста. Очень знаменательно, что этот именно папа оказался христианским социалистом. Трудно поверить, что такой умный человек и проницательный политик, как Лев XIII, мог соблазниться таким грубым соблазном, как христианский социализм, что такая рыба могла быть поймана такой маленькой удочкой, и что сразу не понял он, что христианский социализм есть прежде и больше всего не мудрая для церкви политика, покушение с негодными средствами, обращение христианства из-за грубой выгоды того, кому столько же дела до Христа, сколько до прошлогоднего снега. Трудно поверить, что такой умный человек сразу не понял, что в христианском социализме он сделается маленьким, великим инквизитором, как в легенде Ивана Карамазова. В противоестественном соединении социализма с христианством происходит нечто подобное тому, что шабаш ведьм, где жида с лягушкой венчают, потому что душа христианства есть воля к царству человеческому, сначала без Бога, а потом и против Бога. Тот же здесь свойственный всему XIX века дурной вкус, дурной запах. Древнюю тиару верховного первосвященника не побрезгал папа Лев XIII заменить новым котелком социалиста Жареса, или даже коммуниста Ленина. «Я хотела бы, чтобы Бог принудил всех людей спастись, ведь Он это может», скажет маленькая Тереза накануне смерти. «Если может спасти, то почему же не спасает?» Знает она, конечно, ответ, потому что принудительным спасением отнял бы он у людей свой божественный дар – свободу. «Истина сделает вас свободным. Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Иоанн 8:32-36. Вот, кажется, из всех слов Господних самое непонятное сейчас не только для мира, но и для церкви православной, католической, протестантской одинаково, потому что для них, для всех, несомненно, что свобода значит мятеж, а мятеж значит отпадение от церкви и отступление от Христа, а что церковь может быть меньше Христа, потому что не он от нее, а она от него. Это давно уже никто не помнит, не знает или не хочет знать ни в миру, ни в церкви. Первая после Паскаля вспомнила о том, что такое свобода со Христом, святая Тереза Лизьеская. «Руки мои я простираю ко Христу Освободителю», могла бы сказать и она, как Паскаль.